начинаешь каждый день, как бой. Сори, ты перекати поле, но каждый в мире волен быть собой. А суета согреть не может. Греть не может.